Глава 15. Генеральша фон Шпильце. Мы должны будем теперь вернуться к самому началу нашего рассказа, то есть к тому именно дню, в утро которого семейство князя Шадурского посетило Божья милость в виде подкинутого младенца. Выйдя из будуара жены, князь тотчас же приказал закладывать коляску, оделся и поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша фон Шпильце жила в Морской, на одном из лучших ее мест. Она занимала большую, поместительную квартиру с немножко странным расположением и характером комнат. Тут были и зала с колоннами, и гостиная с изящнейшим камином, и великолепная лестница со статуями, и в то же время другая тоже чистая лестница, только попроще, без швейцара, цветов и статуй, которая вела с другого подъезда в ту же самую квартиру. Только с этой уже стороны квартира генеральши фон Шпильце отличалась не изящно аристократическим, но удобно индустриальным характером, и именно была приспособлена к тем условиям, каких требуют так называемые меблированные комнаты. Темная прихожая, темный коридор, и не прямой коридор, а какой-то изломанный, который шел разными закоулками и зигзагами. Направо и налево по бокам этого коридора помещались разные двери, которые вели каждая в отдельную комнату, очень изящно меблированную разными драпри и весьма покойную, комфортабельную, мягкую мебелью. Каждая из них могла называться не то кабинетом, не то будуаром, не то гостиной и вообще являла собою какой-то смешанный, но очень милый, удобный и привлекательный характер. На всем лежала печать роскоши, и опять-таки роскоши не аристократически показной, а интимно-комфортабельной. Можно было бы подумать, что все это отдается в наймы разным лицам, как обыкновенные меблированные комнаты, а между тем жильцов тут никогда не было. Комнаты, очень тщательно прибиравшиеся каждодневно прислугою, оставались нежилыми, ибо сама генеральша занимала половину аристократическую. На этой последней половине господствовала прислуга, мужская, в ливрейных или черных фраках, вторая же половина оставалась под присмотром исключительно женщин. Три или четыре горничные, весьма миловидные, постоянно молчаливые, скромные, опрятно одетые, в простые холстинковые платья, имели обязанностью прислуживать на этом отделении и содержать его в постоянной чистоте и опрятности. Генеральша самолично каждое утро делала осмотр всей своей квартиры, наблюдая, все ли в порядке. Она почти всего любила порядок. Прислуга ее, необыкновенно ловко выдрессированная, являла собой одну только несколько странную особенность. Вся она, начиная от швейцара, отставного усача, гвардейца, наряженного в ливрею, и кончая скромными горничными, при каждом посещении постороннего человека так пронырливо заглядывала ему в глаза, как словно бы прицеливалась, нельзя ли сорвать с него что-нибудь на чай. Вероятно, ее издавна приучили к этому сами же знакомые генеральши фон Шпильце. Сама генеральша, особо лет 35, зовут ее Амалия Потаповна. Это очень полная, дородная дама, среднего роста, одетая всегда не иначе, как в шелковое, шумящее широкое платье. Лицо ее носит чуть заметные следы очень тонких косметик. А черты этого лица являют какой-то смешанный характер. Рыжие немецкие волосы, карие жирные глаза в толстых веках с еврейским прорезом, несколько вздернутый французский нос, крупные русские губы и слегка калмыцкие скулы. Все это очень неправильное, хотя и характерное в отдельности, в целом являло собою отчасти соединение спеси с пронырливым лукавством. И в то же время не было лишено не то что красоты, а так себе известного рода приятностей и привлекательности, которые иногда очень ценят некоторые любители.